Пусть сотни грех вонзался, жал, пусть недостоин, но светлый воин меня лобзал, и я спокоен. Напрасно бес твердит: приди, ведь риза драна, но как охрана горит в груди блаженство рана. Лобзаний тех ничем не смыть навеки в жилах, уж я не в силах, как мертвый, быть в пустых могилах. Воскресший дух неумертвим, соблазн напрасен. Мой вождь прекрасен, как серафим, и путь мой ясен.